и Педро де Фуэрдес. По старому обычаю их сначала возили по Сарагосе на конях. Дона Диего и Дона Франциско, одетых в черную шерстяную траурную одежду и длинные плащи, их кони также были завешены черными покрывалами поверх седел. Также были одеты и Айребе, и Дионисио Перес, но кони их были без покрывала. Дона Педро и Фуэрдес перед этим таскали на связке соломы. На рыночной площади соорудили деревянный помост с небольшим возвышением посередине, перед которым предаваемые казни должны были стоять на коленях. Весь помост был обтянут черным сукном. Дону Хуану де Луна отрубили голову ударом спереди, дону Диего — ударом сзади. Двум другим перерезали горло и бросили на помост, на котором они, корчась, агонизировали и умерли. Дона Педро де Фуэрдес удавили веревкой. Когда он был мертв, его четвертовали на помосте, и все четыре части тела затем вывесили на разных улицах Сарагосы. Голову дона Хуана де Луна водрузили над королевским домом, голову дона Диего — над городскими воротами, голову Франциско де Айребе — у тюрьмы, так как он вывел оттуда силой Антонио Переса. Голову Педро де Фуэрдес поместили у городских ворот. На следующий день, 20-го, на упомянутой рыночной площади состоялся допрос, учиненный инквизицией. Он длился с 7 часов утра до 8 часов вечера. Перед инквизицией предстало 8 человек, которые были приговорены к смерти за участие в восстании. Их казнили 24-го. Во время допроса был выставлен портрет Антонио Переса и предан затем, наряду с другими, сожжению по обвинению Переса в ереси и безнравственности. Помимо этого, от 20 до 25 человек было удалено из города, наказано розгами и сослано на галеры. С полным основанием мог Филипп II похвалиться, что 20 служащих инквизиции держат мое королевство в покое. Испанская корона использовала инквизицию и для подавления освободительного движения в Нидерландах, где сторонники независимости приравнивались к еретикам и, соответственно, казнились. В Нидерландах в период испанского господства инквизиция тесно сотрудничала с военными и церковными властями. Это явствует из текста, изданного испанцами кровавого указа от 25 сентября 1550 года о преследовании еретиков в Нидерландах в духе инквизиционного кодекса Торквемады, выдержки из которого приводятся ниже. Воспрещается печатать, писать, иметь, хранить, продавать, покупать, раздавать в церквах, на улицах и других местах все печатные или рукописные сочинения Мартина Лютера, Иоанна Эколампадия, Ульриха Цвингли, Мартина Бусера, Иоанна Кальвина и других ересиархов, лжеучителей и основателей еретических бесстыдных сект, порицаемых Святой Церковью. Воспрещается разбивать или оскорблять иным способом образа Пречистой Девы и признаваемых Церковью святых. Воспрещается допускать в своем доме беседы или противозаконные сборища, а также присутствовать на таких сходках, где вышеупомянутые еретики и сектанты тайно проповедуют свои лжеучения, перекрещивают людей и составляют заговоры против Святой Церкви и общественного спокойствия. Воспрещаем сверх того всем мирянам открыто и тайно рассуждать и спорить о Святом Писании, особенно о вопросах сомнительных или необъяснимых, а также читать, учить и объяснять Писание, за исключением тех, кто основательно изучал богословие и имеет аттестат от университетов. Воспрещаем тайно или явно проповедовать, защищать, повторять или распространять учение вышеупомянутых еретиков. В случае нарушения одного из этих пунктов, виновные подвергаются наказанию как мятежники и нарушители общественного спокойствия и государственного порядка. Такие нарушители общественного спокойствия наказываются: мужчины — мечом, женщины — зарытием заживо в землю,